Глава 54. Тет-а-тет и пирог. Ранней весной в доме еще использовали кухню в полуподвальном помещении, а на летней готовили только ту еду, которая либо источала сильный запах, либо требовала большего пространства. Разбуженные переполохом рабы уже все были на ногах и работали, хотя некоторые выглядели так, будто вот-вот рухнут в ближайшем углу. Главная повариха, однако, бодрствовала и всем своим видом давала понять, что спать никому не позволит. На кухне было тепло и уютно. За окнами до сих пор царила темнота, а на стенах плясали красные отблески огня. В воздухе витали приятные ароматы бульона, свежего хлеба и кофе. Чудесное место, чтобы посидеть и восстановить силы, прежде чем завалиться в постель. Но Джейми, очевидно, считал иначе. Он остановился поговорить с поварихой ровно столько, сколько требовалось из вежливости. И в процессе добыл нам не только свежий пирог, посыпанный корицей и пропитанный топлёным маслом, но и большую бутыль свежезаваренного кофе. Затем Джейми попрощался, стащил меня со стула, и мы вновь вышли наружу, где гулял прохладный ветерок умирающей ночи. Джейми свернул на дорожку к конюшням. И я испытала странное чувство дежавю. Тот же свет и тающие на серо-синем небе звезды. Легкое дыхание весны. По коже пробежали мурашки. Ну а сейчас мы спокойно шли рядом. И на воспоминания накладывались тревожные запахи крови и гари. Мне казалось, что еще миг, и я толкну двери больницы. Окунусь в жужжание флуоресцентных ламп и вонь лекарств вперемешку с чистящим средством для полов. «Недостаток сна», — буркнула я себе под нос. «Потом выспишься, Саксоночка». Джейми коротко встряхнулся, сбрасывая усталость, словно собака, в воду. «Сперва нужно кое-что сделать». Он переложил пирог в другую руку и взял меня под локоть, чтобы я вдруг не рухнула в капустные грядки. «Падать я, правда, не собиралась». Я всего лишь имела в виду, что недостаток сна вызывает у меня почти галлюцинаторное ощущение, что я в больнице. Будучи интерном, а потом врачом-стажером и одновременно матерью, я годами проводила в больнице долгие ночные смены и училась работать, причем работать хорошо, несмотря на полное истощение. Теперь меня охватывало то же самое ощущение, когда простая сонливость уже прошла и наступило состояние неестественно повышенного бодрствования. Окружающая действительность была до боли яркой, начиная от восхитительного аромата пирога и заканчивая звуками пения из далеких жилищ рабов, шевелением колосков на овощных грядках у дорожки. Мы свернули к конюшням. «Нужно кое-что сделать», — сказал Джейми. Вряд ли он о том, чтобы повторить вчерашнее представление. А если он хочет предаться более спокойному разврату с пирогом и кофе, то почему выбрал конюшни, когда есть гостиная? Боковая дверь была не заперта. Джейми толкнул ее, и оттуда сразу пахнуло свежим сеном. «Кто там?» — произнес тихий глубокий голос из тени. «Роджер. Конечно. Его ведь не было среди толпы в комнате Акасты. Фрезер», — ответил Джейми негромко, а потом завел меня в конюшню и закрыл дверь. Я различила силуэт Роджера у дальних денников. Тусклый свет фонаря сиял нимбом над копной темных волос. «Как дела, певчий дрозд?» Джейми протянул ему бутыль с кофе. Роджер отпустил полу плаща, потянувшись за ней, и я заметила, как свободной рукой он сунул за пояс пистолет. Достав пробку, Роджер поднес бутыль ко рту и опустил через несколько мгновений с выражением полного блаженства на лице. «Ох, боже!» — шумно выдохнул он облачко пара. «Лучшего напитка я месяцами не пил. Вряд ли». Почти весело отозвался Джейми и, забрав бутыль, вручил Роджеру пирог. «Ну как он?» Сперва шумел, потом притих. «Наверное, спит». Уже принявшийся разворачивать пирог Роджер кивнул на денник. Джейми снял фонарь с крюка и поднял высоко над решетчатой дверцей. Я выглянула, но различила только скрюченную фигуру в дальнем углу. «Мистер Уайли?» — все так же негромко позвал Джейми. «Вы спите, сэр?» Фигура шевельнулась, зашуршав сеном. «Нет, сэр», — послышался ледяной ответ. Фигура медленно выпрямилась, и Филипп Уайли поднялся на ноги, отряхивая одежду. На сюртуке не хватало несколько пуговиц. На плече, прямо по шву, зияла дыра. Бриджи на обоих коленях были порваны, застежки сломаны, а чулки некрасиво сползли. Вдобавок Уайли явно получил в нос. На верхней губе и вышитом шелке камзола засохла кровь. Однако, несмотря на пострадавшую одежду, его поведение ни капли не изменилось. «Вы за это ответите, Фрезер! Клянусь богом!» «Как пожелаете, сэр», — невозмутимо согласился Джейми. «Но не раньше, чем получу от вас интересующие меня ответы». Он открыл дверцу. «Выходите». Уайли поколебался, не желая ни оставаться в деннике, ни выполнять приказы Джейми. Впрочем, я заметила, как он принюхался. Очевидно, уловил запах кофе, который помог принять решение. Уайли вышел, гордо подняв голову. По пути, старательно глядя в сторону, миновал меня. Роджер заранее приготовил 2 табурета и перевернутое ведро. Я выбрала последнее и скромно устроилась в тени, оставив Джейми с Уайли лицом к лицу. Роджер тоже отошел в тень и наблюдал за ними с интересом, поедая пирог. Уайли с явным напряжением принял из рук Джейми бутыль кофе. Но несколько больших глотков заметно поправили его самообладание. Наконец он шумно выдохнул, и черты его лица смягчились. «Благодарю вас, сэр». Уайли вернул бутыль с коротким поклоном и сел прямо, осторожно поправив парик, который не без потерь пережил ночные приключения. «Могу ли я поинтересоваться причиной этого возмутительного обращения?» «Можете, сэр», — ответил Джейми, тоже расправляя плечи. «Я желаю узнать природу ваших отношений с неким Стивеном Боннетом и место, где он сейчас находится». Лицо Уайли вытянулось. «С кем?» «Со Стивеном Боннетом». Уайли повернулся было ко мне за пояснениями, однако вспомнил, что не замечает мое присутствие. «Я не знаю никакого джентльмена с таким именем, мистер Фрезер, и не представляю, где он может находиться. А даже если бы знал, то вряд ли посчитал себя обязанным вам сообщить». «Разве?» Джейми задумчиво отхлебнул кофе и передал бутыль мне. «А как насчет обязанностей гостя перед хозяевами, мистер Уайли?» «О чем вы, сэр?» — скинул брови тот. «Очевидно, сэр, вы не слышали, что на миссис Иннес и ее супруга напали с намерением ограбить». У Филиппа Уайли отвисла челюсть. Или он был прекрасным актером, или искренне поразился услышанному. «Не слышал? Кто же...» Его осенило, и замешательство сменилось новой вспышкой гнева. «Вы полагаете, что я замешан в этом... подлом предприятии?» — подсказал Роджер, довольный, что с него сняли скучные обязанности стража. «Да, именно так. Не желаете пирога, сэр?» Уайли уставился на него, потом вскочил и ударом выбил угощение из руки Роджера. «Мерзавец!» — набросился он на Джейми, сжимая кулаки. «Вы смеете предполагать, что я вор?» Джейми слегка откинулся назад. «Да, смею. Вы уже пытались украсть жену прямиком из-под моего носа. Почему бы вам не позариться на добро моей тетушки?» Лицо Уайли залила багровая краска. Если бы не парик, у него бы, наверное, еще и волосы дыбом встали. «Вы совершеннейшая дрянь!» — выдохнул Уайли и бросился на Джейми. Оба тут же покатились по полу. Я отскочила назад, прижимая к себе бутыль. Роджер было дернулся, но я успела поймать его за плащ. Джейми имел преимущество в размерах и опыте. Однако и Уайли нельзя было назвать новичком в рукопашной. Вдобавок он впал в неистовство, подобно берсерку. Через некоторое время Джейми, конечно, скрутил бы его, но ждать я не намеревалась. В ярости на обоих я шагнула вперед и перевернула на них бутыль с горячим кофе. Дерущиеся дружно завопили и откатились друг от друга, отряхиваясь и пытаясь встать. Роджер сзади вроде бы засмеялся. Правда, когда я повернулась, он с серьезным видом уплетал очередной кусок пирога. Джейми уже стоял на ногах, а Уайли только поднимался с колен. Пусть залитые кофе, они явно собирались продолжить с того места, где я их прервала. Я вклинилась между ними и топнула ногой. «С меня хватит, черт возьми!» «А с меня нет!» — выкрикнул Уайли. «Он подверг сомнению мою честь! Я требую...» «Да к дьяволу! Вашу идиотскую честь! И твою тоже!» — прорычала я, переводя яростный взгляд с него на Джейми. Последний собирался сказать что-то не менее воинственное, но все-таки ограничился громким фырканьем. Я пнула прокинутый табурет и кивнула на него, не сводя глаз с Джейми. «Сел!» Оттянув от груди мокрую рубашку, Джейми поставил табурет и с огромным достоинством на него опустился. Уайли, не обращая на меня внимания, продолжал возмущенно разглагольствовать о собственной чести. Пришлось пнуть его в голень. И на этот раз на мне были крепкие ботинки. Уайли взвизгнул и запрыгал на одной ноге, поджав ушибленную. В дениках топали и фыркали разбуженные лошади. «С ней лучше не шутить, когда она рассержена», — посоветовал Джейми Филиппу Уайли, бросив на меня осторожный взгляд. «Она опасна». Уайли мрачно на меня уставился, но злобный вид быстро сменился неуверенным. То ли из-за пустой бутыли, которой я замахнулась как клюшкой, то ли потому, что вспомнил, как ночью увидел меня по локоть в крови. Он сел на второй табурет, достал платок из кармана грязного камзола и промокнул струйку крови из рассеченной брови. «Хотелось бы узнать», — крайне вежливо произнес Уайли, — «что здесь происходит? Будьте так любезны». В пылу драки он потерял парик, который теперь лежал на полу в луже кофе. Джейми его поднял, осторожно, словно мертвое животное, и протянул Филиппу Уайли. «Значит, мы пришли к согласию, сэр?» Уайли коротко кивнул и, взяв мокрый парик, положил его на колени. Затем и Уайли, и Джейми уставились на меня с одинаковым выражением, выражающим скептицизм и нетерпение. Очевидно, меня назначили распорядительницей. «Грабеж, убийство и еще бог знает что», — твердо ответила я. «И мы намерены докопаться до самой сути». «Убийство?» — хором спросили изумленные Роджер и Уайли. «Кого убили?» Взгляд Уайли бешено метался от меня к Джейми. «Рабыню. Моя жена заподозрила в ее смерти неладное. Мы хотели выяснить правду, поэтому и оказались в сарае, где вы нас ночью обнаружили». «В сарае», — отозвался Уайли эхом. Его и без того бледное лицо слегка позеленело. «Да, я понимаю», — искоса глянул он на меня. «Значит, ее убили?» Роджер шагнул в круг света от фонаря и, поставив ведро, сел у моих ног, а потом опустил блюдо с остатками пирога на пол. «Чем?» «Кто-то накормил ее тертым стеклом», — ответила я. «В желудке оказалось довольно много его остатков». Говоря это, я внимательно следила за Филиппом Уайли, но на его лице оставалось все то же изумление, как и у Джейми с Роджером. «Стекло», — первым очнулся Джейми. Он выпрямился, убирая за ухо прядь волос. «Как скоро оно может убить, Саксоночка?» Я потерла лоб пальцами. Оцепенение постепенно сменялось пульсирующей головной болью, которая становилась только хуже от висящего в воздухе запаха кофе и того, что я так и не выпила ни глотка. «Не знаю. В желудок оно попадает за считанные минуты. Но нужно достаточно много времени, чтобы оно привело к такому кровоизлиянию. Большую часть вреда стекло, скорее всего, нанесло в тонкой кишке, порезав внутреннюю оболочку. А если пищеварительная система ослаблена, например, алкоголем, то процесс затянется еще сильнее. Или если она съела много пищи». «Речь о женщине, которую вы с Бри нашли в огороде?» — спросил Роджер у Джейми. «Да», — кивнул тот, не сводя с меня глаз. Она ничего не соображала от выпивки. Фентиман упоминал, что ночью женщина жаловалась на резь в животе. «Значит, стекло уже точно начало действовать. Но я не могу сказать наверняка, когда его подсунули. До того, как вы с Бри ее нашли. Или рано утром, когда она очнулась. «Резь в животе», — пробормотал Роджер и мрачно потряс головой. «Господи, какая жуткая смерть!» «Да, черное злодейство», — кивнул Джейми. «Только зачем? Кто мог желать ей смерти?» «Хороший вопрос», — коротко бросил Уайли. «Однако могу вас заверить, это был не я». Джейми пристально на него посмотрел. «Возможно. Впрочем, что вы делали ночью в сарае? Зачем пришли, если не взглянуть в лицо своей жертвы?» «Моей жертвы?» — вскинулся Уайли. «Не я был в том сарае по локоть в крови несчастной! Не я выдирал у нее кости и потроха!» Он резко повернул голову ко мне, сверкая глазами. «Моя жертва? Да что вы говорите? Осквернение тела карают смертной казнью, миссис Фрезер! Я слышал о вас кое-что! О да, я слышал о вас всякое! Уверен, это вы довели женщину до смерти, чтобы завладеть...» Пламенная речь закончилась бульканьем. Джейми мгновенно схватил его за грудки, а затем, накрутив ткань рубашки на кулак, что из силы врезал Уайли в живот. И молодой человек согнулся, едва не захлебнувшись хлынувшими изо рта кофе и желчью. Я устало вздохнула. Во время разговора я успела согреться и прийти в себя, но теперь вновь чувствовала себя замерзшей и потерянной. «Знаешь, это не очень помогло делу», — упрекнула я Джейми, который успел выпустить Уайли и теперь поспешно стягивал с себя перепачканную одежду. «Хотя я, конечно, ценю твою поддержку». «Ну да», — буркнул Джейми, выпутываясь из рубашки, которую затем швырнул на пол. «Думаешь, я буду сидеть смирно, пока этот хлыщ тебя оскорбляет?» «Полагаю, ничего подобного ему больше в голову не придет», — встрял Роджер. Он подошел и наклонился к позеленевшему Уайли, который так и не разогнулся, а потом глянул на Джейми. «А за осквернение мертвеца действительно полагается смерть?» «Не знаю», — коротко ответил Джейми. По пояс раздетый, перепачканный в крови и рвоте, с всклокоченными рыжими волосами, пылающими в свете фонаря, он и близко не был похож на того лощеного джентльмена, который совсем недавно отправлялся играть в вист. «Да и без разницы», — добавил Джейми. «Потому что он никому ничего не расскажет. Иначе я выпотрошу его, как теленка, а потом скормлю свиньям его яйца и лживый язык. Впрочем, я уверен, что вы не намерены выдвигать беспочвенные обвинения против моей жены, да, сэр?» Безмерно вежливо поинтересовался Джейми. Филипп Уайли, естественно, затряс головой, все еще не в силах вымолвить и слова. Джейми мрачно, но довольно хмыкнул и наклонился за плащом, который сбросил ранее. От развернувшейся передо мной битвы за мужскую честь у меня до сих пор дрожали колени, и я опустилась на перевернутое ведро. «Ладно», — начала я, отбросив с лица прядь волос. «Хорошо, раз уж все решено. На чем мы остановились?» «На убийстве Бетти», — подсказал Роджер. «Мы не знаем, кто это сделал. Когда? Зачем? В качестве отправной точки мы можем предположить, что никто из здесь присутствующих не причастен, верно?» «Очень хорошо», — Джейми бесцеремонно отмахнулся от вопроса о смерти рабыни. «Что насчет Стивена Боннета?» Роджер помрачнел. «А что он? Он как-то со всем этим связан?» «Вчера на мою тетушку с мужем в ее покоях напали двое злодеев. Один из них ирландец». Джейми накинул плащ на голые плечи, бросив зловещий взгляд на Филиппа Уайли, который уже сумел сесть ровно. «Я повторяю», — холодно произнес Уайли, держась за живот, «что не знаю никакого джентльмена с таким именем. Хоть ирландца, хоть готентота». «Стивен Боннет не джентльмен», — проговорил Роджер таким тоном, что Уайли невольно поднял на него взгляд. «Я его не знаю», — твердо сказал он и осторожно вдохнул. Обнаружив, что боль отступила, он вдохнул глубже. «Почему вы предполагаете, что ирландцем, который возмутительно напал на мистера и миссис Иннес, был именно этот Боннет? Он оставил свою карточку». К своему удивлению, я рассмеялась. Пришлось признать, что в какой-то степени Уайли все-таки достоин уважения. Его захватили в плен, избили, запугивали, облили горячим кофе и лишили парика, а он по-прежнему держался с завидным достоинством. Джейми глянул на меня, потом на Уайли. «Нет. Однако я неким образом знаком со Стивеном Боннетом, преступником, выродком и вором. И я видел этого человека с вами, сэр, когда вы вошли в сарай». «Да», — подтвердила я. «Я тоже видела его прямо за вашей спиной. И, кстати, что вы там делали?» Задала я вопрос, который вдруг пришел мне в голову. Уайли распахнул глаза от обвинений со стороны Джейми. После моих слов он моргнул и, вздохнув еще раз, опустил взгляд. Потом он вновь посмотрел на Джейми, но уже безо всякого гнева. «Я его не знаю. У меня было ощущение, что за мной кто-то идет. Но я обернулся и никого не увидел. А когда я заглянул в сарай...» Его взгляд метнулся в мою сторону. «Я был слишком поражен, чтобы обратить внимание на что-либо, кроме открывшейся мне картины». Да, он явно говорил правду. «Если этот Боннет и правда стоял за мной, то мне придется поверить вам на слово, сэр. Заверяю вас, я его не приводил и даже не подозревал, что он сзади». Роджер и Джейми переглянулись. Однако они тоже чувствовали, что Уайли не лжет. Воцарилось молчание. Я расслышала, как в денниках с ноги на ногу переминаются лошади, ожидая корма. Сквозь прорехи под карнизами проникали лучи рассветного солнца, заполняя конюшню дымчатым сиянием. Стали видны очертания уздечки, висящей на стене, и стоящих в углу вил и лопат. «Скоро придут конюхи», — Джейми вздохнул, слегка пожав плечами. «Что ж, сэр, поверю вам на слово, как джентльмену. В самом деле, польщен». «И все же», — продолжил Джейми, пропустив сарказм мимо ушей. «Я хотел бы знать, что ночью привело вас в сарай?» Уайли, успевший приподняться, замешкался и вновь сел. «Лукас», — просто сказал он, не отрывая взгляда от безвольно лежащих на коленях рук. «Я видел, как он родился. Я растил его, объезжал, учил». Уайли сглотнул. «Тогда я пошел в конюшню, чтобы еще немного побыть с ним наедине. Чтобы попрощаться». Лицо Джейми впервые утратило тень неприязни, ложившуюся на него в присутствии Уайли. «Понимаю», — тихо произнес он. «А дальше?» Уайли слегка выпрямился. «Когда я вышел из конюшни, мне показалось, что я услышал голоса в огороде. А когда подошел поближе, то увидел свет в сарае и открыл дверь. Что произошло потом, вы знаете лучше моего, мистер Фрезер». Джейми с силой потер лицо. «Да, знаю. Я бросился за Боннетом, а вы оказались на пути». «Вы на меня напали», — холодно произнес Уайли, подтянув испорченный сюртук. «И я защищался, поскольку имел полное на это право. А потом вы с вашим зятем схватили меня и притащили сюда». Он дернул головой в сторону денника. «И продержали полночи». Роджер кашлянул. Джейми тоже. Но куда более сурово. «Ну, не будем спорить». Он вздохнул и отошел, жестом показывая, что Уайли свободен. «Полагаю, вы не увидели, в каком направлении сбежал Боннет?» «О, да. Хотя, конечно, имени его я не знал. Думаю, сейчас он уже очень далеко», — сказал Уайли со странной ноткой в голосе, похожей на удовлетворение. Джейми резко обернулся. «О чем вы?» «Лукас. Его денник находится вон там, в дальнем конце. Я хорошо знаю голос Лукаса, звуки его движения. Но сегодня утром я его не слышал. Боннет, если это был он, убежал в направлении конюшни». Прежде чем Уайли успел закончить, Джейми схватил фонарь и быстрыми шагами направился к деннику. Лошади, пофыркивая, высовывали любопытные носы над дверцами. Однако черный нос так и не появился в конце ряда. Черная грива не заструилась в радостном приветствии. Мы поспешили за Джейми и заглянули в денник, когда он приподнял фонарь повыше. Желтый свет упал на пустую солому. Некоторое время все молчали. Затем Филипп Уайли наконец нарушил тишину, вздохнув и выпрямившись во весь рост. «Желаю вам счастья с вашей женой». Он развернулся и ушел со спущенными чулками. Снаружи занимался прекрасный рассвет. Все вокруг будто застыло. Казалось, двигалась лишь одна река, сверкая серебром между деревьями. Зевающий Роджер ушел в дом, а мы с Джейми задержались у загона. Уже через несколько минут начнут просыпаться люди. Появится больше вопросов, рассуждений, разговоров. Ни я, ни Джейми этого не хотели. Ни сейчас. Наконец Джейми решительно обхватил меня за плечи и увел от дома. Я не знала, куда он идет, и мне было плевать. Впрочем, я все же надеялась, что там удастся прилечь. Мы прошли кузницу, где сонный мальчишка раздувал огонь в горне. Алые искры вспыхивали, словно светлячки. Затем мы миновали и другие постройки и, завернув за угол, оказались перед невзрачным сараем с большими двойными дверями. Джейми отодвинул засов и приоткрыл ее, приглашая меня войти. «Даже не знаю, почему это место не приходило мне в голову», — проговорил он, когда я пытался придумать местечко для уединения. Здесь стояли повозки, фургон и небольшая двуколка, а также фаэтон и акасты, открытый двухколесный экипаж, похожий на большие сани с обитым синим бархатом мягким сиденьем. Джейми приобнял меня за талию и подсадил в экипаж, а потом забрался в него следом. Сиденье было накрыто шкурой буйвола. Джейми постелил ее на пол, где как раз хватало места для двоих, если они были не против тесных объятий. «Ложись, Саксоночка», — произнес Джейми, опускаясь на колени. «А остальное... остальное подождет». Я охотно согласилась, однако не могла не задержаться на грани сна, чтобы спросить. «Твоя тетушка, ты ей веришь? В ее рассказ про золото и прочее?» «Конечно верю», — пробормотал Джейми мне на ухо и обнял за талию. «Насколько вообще могу ей доверять?»